Дорогие слушатели, вам предстоит познакомиться с трудом Николая Графчева-Пестова, посвященным толкованию Апокалипсиса, последней книги Священного Писания. Откровение, по-гречески «Апокалипсис», святого Иоанна Богослова, самое трудное для восприятия из всех библейских книг. Она насыщена аллегориями, сложной символикой, образы которой могут быть осмыслены по-разному. Привести толкование Апокалипсиса в стройную и понятную систему не удавалось еще никому, и это закономерно. Речь идет о будущем, об откровении, форме иносказания, а каждый толкователь поневоле испытывает на себе влияние характерных особенностей своей эпохи. Так что попытки последовательно и буквально расшифровать смысл Апокалипсиса всегда были спорными. В результате так и не существует такого толкования откровения, которым Церковь свидетельствовала бы, что оно безошибочно. И тем интереснее познакомиться с попыткой осмысления самой труднопонимаемой из книг Священного Писания, предпринятой автором, чей авторитет как религиозного писателя в Русской Православной Церкви весьма велик. Николай Графович Пестов, которого наши современники знают прежде всего в качестве автора капитального богословского труда по нравственному богословию «Современная практика православного благочестия», в прошлом был более известен как крупный ученый-химик, доктор наук, профессор, преподававший во многих вузах. Еще в довоенное время Пестов тайно исповедовал православие, и при этом для большинства знавших его людей продолжал оставаться человеком науки. После смерти старшего сына Николая, погибшего в 1943 году в Великую Отечественную войну, у Николая Графовича открылся литературный талант, а также дар проповедника и богослова. Почти одновременно он начал писать биографическую книгу о сыне «Жизнь для вечности», а также труд о православном благочестии под видом работы над диссертацией и уже совсем тайно размышления над Апокалипсисом. Таково рабочее название книги «Свет Откровения». Путь Николая Евграфовича к богословию, которым он занялся уже перешагнув 50-летний рубеж, был непростым. Родился он в 1892 году в бедной многодетной семье в Нижнем Новгороде. Когда в 1909 году Николай заканчивал реальное училище, он уже был убежденным атеистом, благодаря соответствующему окружению и чтению марксистской литературы. Будучи студентом МВТУ, в 1914 году он ушел добровольцем на фронт. После революции поручик царской армии Николай Пестов был арестован новой властью, и его спасло от гибели только то, что он был специалистом-химиком и в этом качестве понадобился властям. А в 1919 году Пестов вступил в партию, затем занимал должность военного комиссара Приуральского военного округа, центром в Екатеринбурге. Об этом времени у него осталось самое тяжелое воспоминание. Но Господь не оставляет избранных своих. 1 марта 1921 года стала датой второго рождения Николая Пестова. Во сне он увидел Христа, причем впечатление было предельно явственным, и пронизывающий взгляд Спасителя навсегда остался в сердце Николая Евграфовича. Память об этом явлении, изменившем его жизнь, осталась записью в дневнике. «С тех пор, что бы я ни делал, ни чувствовал, я знал, что Христос всегда рядом со мной и никогда не покидает меня». Николай Евграфович вышел из партии и начал деятельность в христианском студенческом движении. Вновь был арестован. После освобождения вошел в общину протоиерея отца Сергия Мечева, храм святителя Николая в Клённиках, где был старостой. Параллельно продолжал занятия наукой и преподавательскую практику, и в 30-е годы уже был известен в научном мире как крупный ученый-химик. Но главным содержанием его жизни была вера, и близкие свидетельствуют, что почти все свободное время Николай Евграфович посвящал чтению духовной литературы. На протяжении долгих лет Пестов не прекращал размышления над Апокалипсисом, возвращался мыслью к строкам книги апостола Иоанна Богослова, и постепенно в его поисках обозначились два основных аспекта исследования текста. историко-церковный и нравственный. Отсюда и две главные темы книги «Свет Откровения». Откровение о бытии и о сущностных свойствах новозаветной церкви. Откровение о спасении душ человеческих в последние времена. Опираясь на доступные в то время источники, Николай Евграфович начал работу над истолкованием апокалипсиса, прекрасно понимая, что материал настолько сложен и многопланов, что не предполагает однозначного осмысления, а потому, не настаивая на безусловной правоте своих умозаключений, напротив, он пишет: «Наше толкование, естественно, может быть отвергаться, если будет не согласовываться с интуицией читателя и находить отзвука в глубочайших стремлениях его сердца». В своем исследовании Николай Евграфович использовал и святоотеческие труды, и работу поздних толкователей, как православных, так и западных. Но главное, на что он опирался, это другие книги Библии, по преимуществу Нового Завета, в которых усматриваются параллели с книгой Откровения, помогающие в понимании ее сокровенных смыслов. Формулируя принцип своего подхода к толкованию Откровения, Николай Евграфович настаивал, что главное в нем не детали грядущих событий, а духовный смысл того, что будет происходить с человечеством, с христианами разных конфессий, с язычниками, с богоборцами, с власть имущими. Как сохранить душу, как остаться духом с Богом, как не погибнуть, не растеряться в надвигающихся на мир испытаниях, но спастись и войти в небесный град, в жизнь вечную. Вот главные вопросы, на которые ищет ответы и толкователь Откровения. О подробностях он же пишет: «Далеко не все еще и теперь доступно разуму из тайн, сокрытых в символах и аллегориях Откровения. Некоторые из них, возможно, будут понятны последующими или, может быть, только последними на земле поколениями. Поэтому не все места из таинственных картин апокалипсиса найдут свое объяснение в низоприведенных очерках. Например, понимание числа 666, размеров Нового Иерусалима, потока крови от уст конских на 1600 стадий и многое другое. И удивительно, это перекликается со словами последнего великого русского философа Лосева. Алексей Федорович, православный христианин, находившийся в тайном постриге с 1929 года, говорил об образах Откровения. Пророчества существуют для того, чтобы установить смысл грядущих времен, а не их факты. Поэтому все толкования должны ограничиться установлением только точного смысла событий, а не их фактического протекания. Вместе с тем, истолкование фактов будущего в какой-то степени присутствует в труде Пестова. Это важно для укрепления веры в те последние времена, страшные события которых могут поколебать ее. Известный духовный писатель Тихомиров писал об этом так: «Когда придет Антихрист, и ложные чудеса врага будут ослеплять всех, предсказания апокалипсиса станут драгоценной опорой христианина против невольно одолевающих сомнений. Поэтому-то думается мне последние времена и описаны в апокалипсисе с такими подробностями». И все же основную свою задачу Николай Евграфович видел в правильном истолковании посланий семи церквам Малой Азии. С этих глав начинается апокалипсис. И они, на первый взгляд, не несут в себе ничто пророческого. Но уже давно было выдвинуто предположение, что семь церквей – это типы состояния Вселенской Церкви. Автор пишет, что понимание им образа первых трех церквей – Эфесской, Смирнской и Пергамской, в основном совпадает с пониманием их у Тихомирова. Но если у Тихомирова семь церквей – это эпохи не только христианской, но и мировой истории, и только три из них он идентифицирует достаточно убедительно. Но Пестов понимает их как разные конфессиональные формы существования единой Вселенской христианской церкви. Может показаться, что отсюда один шаг до экуменизма, но нет. Говоря о бесспорной необходимости для христиан относиться друг к другу с христианской любовью, Пестов категорически отрицает возможность объединения церквей в их земной истории. Семь светильников останутся таковыми до конца света. Среди читателей этого труда были святейший патриарх Алексий I, святейший патриарх Пимен, митрополиты Питерим Волоколамский, Антоний Суворский, архиепископ Анатолий Керченский и другие архипастыри. Все перечисленные архипастыри, а также ряд богословов, Свято-Троицкой Сергиевой Лавры, согласились с трактовкой посланий семи церквам и благословили Николая Евграфовича продолжать его исследование глубин откровения. Внук Пестова, епископ Новосибирский и Бердский Сергий, незадолго до своей кончины дал благословение на издание этого труда. Труд читается удивительно легко для богословского сочинения, и это можно объяснить только необыкновенным даром слова, присущим автору. Он умел о сложнейшем сказать просто и неформально задеть за сердце, заставить задуматься. Исследование Пестова, присущее корректность каждого предположения, простота и убедительность изложения богословского материала и зажигательная искренность публицистических отступлений, особенно тех, в которых речь идет о главном, о христианской любви. Как тут не вспомнить семейное предание Пестовых о том, как некий человек, вхожий в их дом, однажды, ночуя у них, увидел во сне апостола любви Иоанна Богослова и рядом с ним Николая Евграфовича, записывавшего со слов апостола толкование откровения. Есть предполагаемые толкования и моменты пророческие. Вот как Пестов пишет о временах, которые будут непосредственно предшествовать апокалиптическим катастрофам. Очевидно, что христианская вера в тот период не будет гонима и проповедь не запрещена. Церковные организации еще сохранятся. Проповедь будет вместе с тем облачена всеми достижениями цивилизации. Быстротой сообщения, радио, телевидением, общедоступностью книг и так далее. Поразительно точное предвидение. Ведь до начала 90-х годов средства массовой информации молчали о церкви, а православное книгоиздание было ограничено властями, так что печаталось, да и то в крайне недостаточном количестве. Только богослужебные книги, календари, несколько периодических изданий. О сегодняшнем изобилии и доступности православной литературы никто и мечтать не мог. Труд при жизни Пестова так и не был представлен широкому кругу читателей, поскольку автор не считал его законченным. Да и можно ли было его закончить, если каждый год приносил и приносит новые знания и открывает новые возможности осмысления образов откровения? Несомненное достоинство труда – это его психологическая убедительность. Достоверными выглядят жесткие характеристики, данные католической и протестантским церквам, поскольку основаны они прежде всего на тексте Откровения. Не дает повода автор для самообольщения и православным христианам, также опираясь на слова апостола Иоанна Богослова, обращенные к ним. И еще одна особенность толкования. Картину суровой действительности последних времен, описанную у апостола Иоанна Богослова в символах, раскрываются в толкованиях Пестова, приобретая понятные нам очертания событий ужасных, но не непереносимых. И хотя испытания будут более суровыми, чем все, что было уже в истории человечества, они будут последними, и за ними уже как никогда будет близок Господь, принимающий всякого, кто хочет быть с Ним, и на каждого из нас изливающий свет откровения, который даст нам надежду победить тьму, остаться со Христом, сохранить Его в своем сердце и войти в Его небесное царство.